В мае 1921 года Урицкий приезжает в Одессу и 28 числа принимает у бывшего балтийского моряка Дыбенко командование Одесским укрепрайоном. Но уже в сентябре отзывается в Москву, в военную академию РКК, который, согласно документам, заканчивает 25 сентября 1922 года с оценкой весьма удовлетворительной. Между тем, уже с мая 1922 года он состоит в распоряжении разведотдела, разведтупора штаба РКК и до мая 1924 находится на нелегальной работе во Франции, Германии и Чехословакии. Вернувшись из-за рубежа, Урицкий занимает ряд должностей в войсках и военно-учебных заведениях, помощник начальника, начальник и военком Московской пехотной школы имени Ашенбреннера, а также Одесской пехотной школы 1924-1927, командир и комиссар 20-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа 1927-1929, заместитель начальника штаба Северокавказского военного округа 1929-1930, участвовал в подавлении восстания в Чечне. В 1928-1929 годах окончил армейское отделение курсов усовершенствования высшего командного состава, командовал 8-м и 6-м стрелковыми корпусами Украинского военного округа 1930-1931, был начальником штаба Ленинградского военного округа 1931-1932, командиром и комиссаром 13-го стрелкового корпуса Приволжского военного округа 1932-1934. На излете советско-германского военного сотрудничества побывал в Германии во главе военной делегации 1932-1933, уже после прихода Гитлера к власти. С последней группой командиров РКК находился на учебе в Штутгарте март-июнь 1933. С июня 1934 заместитель начальника управления механизации и моторизации автобронетанкового управления РКК. В апреле 1935 года следует новое назначение. Центральный комитет ВКПБ и руководство Наркомата обороны выдвигают Урицкого на должность начальника разведывательного управления РКК. А в ноябре того же года ему присвоено звание «Комкора». Загруженный до предела этой работой, Семен Петрович не замыкался в ней. Он изучал высшую математику, физику, астрономию, владел французским и польским языками, знал немецкий, досуг отдавал литературе. Он много писал. Его рассказы печатались в журнале «30 дней» и других изданиях. Будучи в Германии в 1931-1932 годах, он задумал большой роман о германской военщине и написал его. Редактировал роман известный советский писатель Петр Павленко, с которым Семен Петровича связывала тесная дружба. В кругу его близких знакомых были также Михаил Кольцов, комсомольские руководители Александр Косарев и Дмитрий Лукьянов, известный писатель Борис Лавренев. Все они принимали живейшее участие в его домашней сатирической газете. Даже Федько присылал для нее очерки с Дальнего Востока, писал биограф Урицкого Геллер. На работе все было сложнее. У него явно не сложилось отношение с командой Артузова, которую Сталин направил спасать разведупор. Во всяком случае, Артузов жаловался на плохое к ним отношение со стороны начальника управления.